Понятно? Вот, не вытерпите. Огонь навечно. Как святые говорили тоже, да? Мученики. Друг друга укрепляли. 40 мучеников в Севастийстве, да? Вот мы видели иконы. Когда им говорили, что их там... они стояли в озере. Там икона вот стоит около Матроны. Они стояли в ледяном озере. Они друг друга говорили. Страшен холод, но приятен рай. Мы здесь вытерпим короткое время лед замерзающего озера. Но нас согреет Авраамово недра. Так? Лон Авраама нас согреет. Если же здесь мы побоимся и уйдем в баню, отрекшись от Бога, нас встретит вечный огонь, который больше никогда не закончится. Вот многие пытаются, я знаю, действительно многие пытаются от прямых слов Бога каким-то образом их исказить, перетолковать, говорить, что там, мол, это не соответствует милосердию Божию там, да? Или что-то еще. Но можно много говорить. Я, может, сейчас чуть позже скажу, но я скажу для начала очень просто. Если что-то Бог говорит, надо просто слушаться. Понимаете? Просто слушаться. Выдумывать, каким бы мы были бы на месте бы Бога, это самое бесперспективное занятие, понимаете? Глупое занятие, согласитесь, так ведь? Мы не Бог, и на месте его никогда не будем, так ведь? Вот. А все эти попытки подстроить Бога под себя, она прямо осуждает книгу Псалмов. Помните, что говорит в книге Псалмов Давид? Бог створил нас, а не мы его. Понимаете? Поэтому нельзя Бога по своему образу подобию строить. Каков он есть, таков он есть. В нем, в его слове, уживается и вечное наказание грешников, и его любовь и милосердие к кающимся. Понимаете? Они никак не противоречат ничему. Что касается, теперь как согласиться с правосудием, правосудие Божие с любовью Божией. Вопрос, который все время задают, поэтому, естественно, я думаю, надо дать ответ сейчас. Первое. Даже формально мы можем сказать, что злодей, который не желает раскаяться, он недостоин прощения. Так ведь? Как может простить того, кто не кается? Невозможно. Вот. Что же касается того, как, каким образом... Поэтому воля человека, которая не прикасается для самого Бога, она, естественно, гарантирует, что человек обязательно в порядке будет наказан вечно. Теперь, что касается, ну, как говорил Феофан Затворник, если человек сана бы был попрощен, если бы он покаялся, да, но он как бы попросить, если не кается. Теперь, что касается второй стороны, о котором древние всегда говорили, а сейчас почему-то не принято говорить. Мы забываем, что Бог абсолютно справедлив, что бы там ни говорили. Если он будет несправедлив, он будет подлецом, по-русски говоря, понимаете? Человек, который спокойно смотрит на угнетение беззащитного, так? На, простите, на изнасилование там сироты, так? На издевательство над вдовой, так? Тот, кто смотрит спокойно, как попирают ногами праведников, тот существо недостойно называться Богом. И наш Бог реальный, он другой. Понимаете? Он не смотрит на это спокойно, понимаете? Он не безразличный Бог. У него совершенно четкое, жесткое отторжение от зла, ненависть к злу и любовь к правде. Такова природа Бога. И праведность и правосудие Божие, оно есть. И по правде Божией Бог воздает грешникам так, как его правосудие считает должным. Вот в частности мы знаем, каков приговор. А уж меру приговора, простите, определять как можем определить? Вот некоторые говорят, ну как же можно за временное преступление вечно наказывать? Ну простите, вплоть до моратория на смертную казнь у нас за короткое преступление убийства, сколько там убийство длится? Ну несколько секунд, да, там пуля в лоб и все. Наказывали или длительным тюремным заключением, несоразмерно, да, длительности, или расстрел. И никто не говорит, что это несправедливо. Справедливо, понимаете? Мера наказания не зависит от длительности преступления, от меры тяжести преступления. Никогда в жизни, в природе, никакой судья не говорил, сколько времени длилось преступление, понимаете? Это глупо, понимаете? Вот, если ты изнасилование длилось ночь, значит, наказ надо больше. Если изнасилование длилось там 5 минут, ну это глупость, так ведь? Это маразм называется. И эта логика, она просто порочная. Она, то, что не предъявляется никакому земному суду, почему-то к суду Божию предъявляется. Это глупость. Бог абсолютно правосуден, воздает ровно столько, сколько каждый человек заслужил. Мера наказания, она, конечно, различна, мы знаем, да? Но здесь говорится о самой великой мере наказания, которая будет. Это мера наказания тех, кто поклонится Антихристу. И услышал я голос с неба, говорящий мне. Да, то есть, как вы, как каким образом победить этого? Сказано, нужно иметь сохранить заповедь Бога и веру в Иисуса. Как Бога воплоти, ставшую человеком. Вот вера в Иисуса Христа и заповедь Божия сохранят от всего этого. Говорит Господь. И Господь дальше говорит, что будет в награду тем, кто вытерпит. И услышал я голос с неба, говорящий мне. Напиши. То есть особо важная вещь говорит. Напиши. Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух. Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И здесь Господь говорит, что теперь уже Иоанну, напиши, очень важно, что теперь блаженны мертвые, умирающие в Господе. Они блаженны, они могут не волноваться. Потому что, как говорит книга «Премудрости» Соломоновой, души праведников в руке у Бога, и не прикоснется их мук. И что значит умирающий в Господе? Филадельфий Московский говорит, умирающий в Господе, то есть человек, это те люди, которые верят в Иисуса как Господа, Сына Божия, доверяют Ему всю свою жизнь, поклоняются Святой Непорочной Троице и всю надежду возлагают на Бога. Кто умирает с надеждой на Бога и с призыванием имени Бога в устах своих. Поэтому, когда вы умираете, что последнее имя, которое должно выйти из ваших уст, должно быть какое? Имя Господа Иисуса Христа. Понятно? Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, потому что они отдохнут от трудов своих. Здесь очень важный момент. Здесь говорится об участи людей до воскресения. Их настигает покой. Вы помните, говорим каждый раз на спокойном богослужении как? Во блаженном успении вечный покой, подожди, Господи, душам усопших рабов твоих, да? И сотворим вечную память. То есть, дай им, Господи, покой вечный, то есть твой собственный, так? Мы знаем, что умирающие в Бога во Христе получают покой Бога. Поэтому апостол Павел говорил про смерть. Для меня жизнь Христос и смерть это приобретение. Да? Я желаю, говорит, у меня раздирает два желания. С одной стороны, я желаю разрешиться, то есть освободиться от тела и быть со Христом. Потому что это несравненно лучше. А с другой стороны, оставаться во плоти болезни для вас. Видите, да, вот как раз-то правильное отношение к смерти. Рождающийся человек и живущий по заповедям, так? Он мечтает о смерти, как о дне освобождения. Как и Дух Святой говорит. Да? Он говорит, блаженные отныне, умершие, умирающие от Господа. В Господе. Они найдут покой. Как говорит Иоанн Златоуст, говорит, действительно, подумай, говорит, почему ты назовешь счастливым живого, чем умершего праведника? А с другой стороны, представьте себе живому. У него беды могут прийти? Когда, да? У вас есть гарантия, что у вас не будет завтра беды? Никакой, так? Никакой. У вас есть гарантия, что у вас не будет боли? Скорее, есть гарантия обратная, да? Вот. Вот. У вас есть гарантия о том, что ваша жизнь будет всегда беззаботной и радужной. Никаких гарантий, так? Вы находитесь в беспокойстве, в бедах, в болезнях, в несчастьях. Действительно, ведь жизнь пропитана болью и несчастьем. Заметьте, так ведь у нас? У нас боли больше, чем радости. У нас несчастье больше, чем счастье. А человек, умирающий в Господе, он находит жизнь. Он умирает в жизнь. Его бессмертный дух входит в покой Бога. Как и говорил об этом святой апостол Павел. Итак, он говорит, что если в Ветхом Завете было сказано, что они не войдут в покой мой, то и нам нужно, что остается для нас субботство, что мы можем войти в покой Бога, как Он вошел в свой. Вот как раз-то праведник умирающий, он входит в покой самого Бога. Как Бог вошел в свой покой после окончания творения, так и праведник после окончания своих дел, он входит в покой Господа. И об этом говорили древние пророки, они предсказывали наступление этого времени, когда будет смерть блаженной. Помните, да, ведь древние люди, умирая, даже праведники, они шли в ад. Они оставались, конечно, в сознании, но они не могли радоваться, то, что они жили, входили в печаль. А сейчас, что говорит Писание? 57 глава книги пророка Исаии говорит такое пророчество. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Понимаете, да, почему часто праведник рано умирает? Бог похищает его от зла. Он отходит к миру. А ходящий прямым путем будет покоиться на ложах своих. То есть не получает покой. Они отходят к миру. Да? Наступает наконец-то время мира великого для праведников. И очень подробно об этом говорит книга «Премудрости» Соломона.